782. Гуру. Конечно, нас объединяет Владыка, ибо служим одному Господину, потому будем думать о том, что соединяет, но не о том, что разъединяет или может разъединить. Ценность твою знаю, и прошлые заслуги твои. Ты наш безраздельно. То, что отделяло нас друг от друга, испытания тобою не поняты. Конечно, Матерь ближе тебе, но близость Матери пусть не будет причиной отделения от меня, ибо тебя позвал я и насытил тебя энергиями своими и ключ от учения дал. Не имея ключа, но имея книги учения, все же не в силах ты был ключ повернуть так, чтобы тайные письмена мудрости стали тебе раскрываться. Но ключ от меня получив, получил доступ к учению жизни. Потому пусть признательность скажет, какую роль твой гуру сыграл в твоей жизни. Все получено через него. Что было бы, если бы не встретились? Помысли и огни признательности раздуй. Пусть ярко горят светом неугасимым, ведущим к самому Владыке. А я тебя тоже люблю, но не люблю твоих недостатков и слабостей. Люблю все хорошее и светлое в тебе, но восстаю против нагромождений прошлого, которое не соответствует твоим ступеням ученичества. Ведь отвечаю за тебя я, ибо позвал, убери средостение, разделяющее нас, и стань светлее в поступках и мыслях своих.